Глава 25. Черная карета. Если уж совсем откровенно, я просто обнадеживал подругу. Не было у меня никакой идеи, скорее предположения, которое еще неизвестно, оправдается ли. Однако проверять его действительно следовало именно во Флёфине. Ожидание всегда дается тяжело, если предстоит что-то сложное. Как всегда, хотелось бежать и что-то делать прямо сейчас, а не ждать несколько часов, пока стемнеет. Темные дела должны твориться под покровом ночи. Спорное утверждение, но лезть на стену на глазах у случайных зевак и стражников было бы слишком экстравагантно. Поэтому пришлось просто готовиться. Правда, и тут вышла проблема, потому что подготовки особо и не требовалось. Все необходимое, и даже больше, у меня и так с собой. Вряд ли в городе мне понадобится все то, что находилось у меня в седельных мешках. Таскать на себе по городу около 30 килограммов снаряжения было очень непрактично. В серьёзную драку я ввязываться не собирался, а привлекать к себе лишнее внимание топорщащимся из-под одежды арсеналом не хотел. Но и оставить все в гостинице было жаль. Кто знает, вернусь ли я сюда еще раз. По некоторым размышлениям, все лишнее я оставил в сумках, которые в крайнем случае можно просто бросить. На себе, кроме заветного сосуда, я нес только духовую трубку, несколько ножей и самострел, в который в последнее время просто влюбился. Ну, очень удобная машинка. Маята и нервотрепка закончились вместе с закатом. На дело я отправился, как только окончательно стемнело. В темноте из близкого расстояния стена уже не показалась мне такой уж низкой. На середине подъема я даже пожалел о своем плане. По мере того, как я забирался выше, выбирать удобные щели между кирпичами становилось все тяжелее. Каким чудом я не сорвался, даже предполагать не берусь. Наверху пришлось провести минут 30, прежде чем пальцы прекратят дрожать, как у пьяницы похмельным утром, и только после этого отцепил с пояса веревку, к противоположному концу которой были привязаны мешки с провизией и оружием. Спуск удался легче. Оказавшись в середине, я просто спрыгнул и тут же нырнул в темноту переулков, благодаря богов за то, что стена так плохо освещена и не патрулируется. А дальше мне предстояла прогулка по Флёфину. Не так-то просто найти что-то в незнакомом городе ночью. Нет, если нужна гостиница или какой-нибудь кабак, никаких проблем. Такие заведения обычно рекламируют себя хотя бы с помощью вывески. Мимо не пройдешь. Гораздо хуже, если нужно какое-то официальное заведение. Например, резиденция тайной стражи. Жители города обычно наизусть знают такие места, хотя бы для того, чтобы обходить их стороной. А вот приезжим приходится тяжелее. А ночью даже и спросить не у кого. Впрочем, я все-таки справился. Просто проследил за патрулем обычной стражи. Обычно официальные заведения кучкуются вместе. Вот и во Флёфине, здание, в котором расположились тайники, оказалось тут же. Флёфинское отделение тайников понебратски прислонилось к казармам стражи. И хотя размерами тянуло скорее на пристрой, назвать аккуратный, но строгий домик таким словом язык не поворачивался. Несмотря на малые размеры, смотрелась местная цитадель зла даже слишком строго. Уверен, охранялась она тоже неплохо. Но мне, слава богам, туда сегодня было не нужно. А вот конюшня, расположившаяся на заднем дворе, меня заинтересовала. У подобия плана, который пришел мне в голову, было два очень тонких места. И первое из них я только что благополучно миновал. Даже не потребовалось лезть в саму конюшню. Карета тайной стражи, черная с гербом на обоих бортах, стояла прямо во дворе. Мрачное средство передвижения сродни тому, что когда-то в прошлой жизни я знал под названием «Черный воронок». Здесь у карет тайной стражи, кстати, тоже было свое прозвище. «Последний экспресс». Пару раз мне доводилось слышать, как разошедшихся с критикой короля в таверне осаживали «Ты бы потише, а то живо последний экспресс придет». Обычно после этих слов скандалист мгновенно замолкал и начинал оглядываться по сторонам. Иногда спешил поскорее убраться. В общем, к черным каретам со свернувшейся гадюкой на бортах здесь относились с большим пиететом. Именно на этом и строился мой план. Правда, я боялся, что в столь небольшом отделении могло не оказаться этого транспортного средства. Но сегодня удача была на моей стороне. Надолго возле здания стражи я задерживаться не стал. Еще слишком рано. Прежде чем красть карету, нужно сначала решить еще один вопрос. И как его решать, у меня пока не было даже предположений. Ладно. Сейчас я точно ничего не придумаю, постановил я и отправился обратно к центральной площади. Намерение не лезть в трактиры и гостиницы по-прежнему оставалось твердым, но и бродить без цели по городу в ожидании утра, впустую тратя время, я не хотел. А значит, пришло время заняться разведкой. Такое никогда не помешает. Мало ли, вдруг в процессе придет в голову какая-нибудь идея получше. Все-таки этот мой план слишком ненадежный. Черт его знает, есть ли у меня вообще шансы его воплотить. Где находится особняк Лан Андре, я еще не забыл. Правда, заявляться к нему вот так среди ночи не собирался. Очень уж неудобно он расположен. Подобраться к дворцу, расположенному в самом центре ярко освещенной фонарями площади, смог бы, наверное, только хамелеон. Ну, по крайней мере, ночью. Хотя и днем возле шикарно украшенного парадного входа в семейное гнездо Лана Андре и его супруги крутится не слишком много народа, если не считать редких посетителей, которых, уверен, в связи с расставленными на меня ловушками, проверяют тщательно. Собственно, я боялся даже на улицах, ведущих к площади, показываться. Еще в прошлое посещение Флёфина я обратил внимание на то, какие они ровные и широкие. На любой из них я буду как таракан на сковородке. Такой же заметный и неуместный. Я остановился в самом конце улицы Великих Побед. Для этого пришлось забраться в крохотный палисадник, окруживший чей-то дом, иначе пришлось бы сидеть прямо на мостовой, привалившись к забору. Где-нибудь на окраинах это не было бы таким уж редким зрелищем. Нищих или подгулявших пьяниц хватает везде, в том числе и в благополучном Флёфине, но не в чистом и ухоженном центре. С тоской поглядев вперед, туда, где виднелась цель моего путешествия, я в очередной раз убедился — пробраться к дому не получится никоим образом. Даже до площади не рискну дойти. Засекут, если не дураки. А тайная стража Согреса — кто угодно, только не дураки. Говорно, ты спишь? Эрик, ты совсем ненормальный? Ответ пришел мгновенно. Какой тут сон? Я уже в городе. Наблюдаю за особняком из палисадника последнего дома на улице Великих Побед. Ну что, убедился, что к нам не пройти? Да даже если и сможешь, как ты нас отсюда выведешь? «Или с боем прорываться будем?» «Подожди, не суетись», — прервал я девушку. «Не будем мы с боем прорываться. Говорил же, у меня план есть. Прежде всего скажи, тайники в дом Лана Андре есть?» «С ума сошел! Кто бы им позволил? Они только заикнулись, так он такой скандал устроил, что его честь попрали, что те предпочли скрыться и больше ему на глаза не показываться. Только от этого не легче, их и без того полно вокруг». «Вот это мне и интересно», — ухватился я за последнюю фразу. «Ты не знаешь, где расположены посты наблюдения?» «Знаю», — мрачно ответила девушка. «Вот во всех домах, которые на площадь выходят, посты и расположены. Они там каждое утро и каждый вечер сменяются, причем даже не особенно скрываются. Там же гостиницы да трактиры, ну, еще пару лавок. Так что владельцы не против, им это, знаешь ли, только лишняя охрана и бесплатная притом. Так что если ты этих самых тайников перебить решил, то зря. Всех не перебьешь. Там в каждом доме их не меньше трех человек. Тихо всех побить не получится». Я тяжело вздохнул. Ну и ладно. Преувеличенно я постарался придать побольше бодрости своей мысленной речи. Все равно мы их с носом оставим. Еще до полудня я за вами приду. Немного подумав, я все-таки спросил. «Говорно, а ты сказала уже Инге, что я вышел на связь?» «Я уж думал, ты не спросишь». «Конечно, сказала. Бедняжка и так все это время мучилась. Так хоть немножко ее поддержать». «И как она отреагировала?» «Сказала, что уже поздно, и ты нам ничем не поможешь, и чтобы ты бежал в Артанию». «Ясно». Мне почему-то стало ужасно досадно. «Эй, Эрик», — после небольшой паузы добавила говорно, «она все равно была ужасно рада, что ты живой и что объявился. И я тоже. Я знаю, ты упрямый, и если уж в голову себе что-то втемяшил, то тебя не переубедить. Но ты все равно постарайся не сгинуть, ладно?» «Все будет хорошо», — уверенно ответил я. «И не из таких передряг выбирались. Держитесь там». В центре города мне больше делать было нечего, и я вернулся на рынок. Оставшиеся 3 часа до рассвета проспал на лавке продавца в одном из открытых лотков, не закрывавшихся на ночь. Не слишком удобное ложе, но лучше, чем на брусчатке или на голой земле. К тому же таких, как я, здесь было много. Ярмарка еще не закончилась. Многие из тех, кто прибыл в город, предпочитали ночевать прямо здесь, чтобы не упустить ни минуты драгоценного времени. Ну и для меня такой ночлег показался не худшим из возможных. Уж точно лучше, чем слоняться остаток ночи по городу, избегая встреч с патрулями стражи. Где-то здесь, наверное, расположились и мои знакомцы — Тима, Хорст и их сыновья. Искать их я не стал, незачем. Мне, конечно, очень нужен напарник, и у меня мелькала мысль позвать кого-нибудь из них. Но это было бы предательством по отношению к людям, которые хорошо ко мне отнеслись и не пытались избавиться от проблемного попутчика. Я-то собираюсь сбежать обратно в Артанию, а вот им уходить некуда. Хотя, даже если окончательно рехнусь и предложу кому-нибудь из них украсть последний экспресс, могу и Тумаков отхватить, так что нечего и переживать, — сказал я себе и больше к этой возможности не возвращался. Тем более, что как раз в этот момент мой взгляд остановился на лавке готовой одежды. Если уж совсем точно, на манекене, что красовался на витрине, будучи обряженным в плащ и длиннополую шляпу. Одежда была хороша и сама по себе. Плотная кожа, отличные выделки, выкрашенная в неброский темно-зеленый цвет. Удобный покрой с редкими в этом мире карманами. Но меня больше заинтересовал сам манекен. Что ж, этот элемент плана на фоне прочих не так уж и выделялся своим безумием. Стоило попробовать. С этой мыслью я и направился в только что открывшуюся лавку. Решительно. Почему-то теперь, когда план вызволения подруг окончательно оформился, во всем своем безумии мне даже весело стало. В самом деле, зачем зря переживать? Девушкам-то однозначно ничего не грозит, а склянку с кровью, если меня все-таки поймают, не так уж жалко. Думаю, интриги мэтра Алкина вряд ли напрямую коснутся моих товарищей. А вот господам, засевшим в столице, определенно станет весело. Так что максимум, что мне грозит при поимке, — это смерть. Но эта госпожа меня уже давно пугает гораздо меньше, чем хотелось бы. А раз терять нечего, значит, стоит получить как можно больше удовольствия от воплощения столь безумного замысла. Пожилой торговец, копавшийся за прилавком, при виде моего энтузиазма слегка растерялся. «Молодой человек, не нужно на меня так смотреть. У нас с вами слишком разный возраст и слишком одинаковый пол, чтобы дарить друг другу цветы и говорить нежные слова». «Полностью с вами согласен». Я склонил голову в приветствие. «К тому же цветов я с собой не захватил, поэтому придется нам ограничиться товарно-денежными отношениями. Скажите, почтенные, сколько стоит этот замечательный плащ?» «Ах, только для вас, как для первого на сегодня покупателя, всего лишь золотой. Или золотой и 10 серебра, если возьмете еще и шляпу». После получасового торга я стал обладателем двух почти одинаковых комплектов из плаща и шляпы, а также обзавелся деревянным напарником. А что, тихий, спокойный, оплата не требует. Торговец, правда, был изрядно удивлен, когда узнал, что помимо одежды мне требуется еще и манекен, на котором эту одежду выставляют. Но содрать с меня за деревянного болванчика лишний золотой не постеснялся. Впрочем, я торговался только для того, чтобы нивелировать странность покупки, так что не сильно расстроился чрезмерным тратам. Хотя денег на самом деле оставалось не так уж много. Манекен, компактно упакованный, устроился в объемистом мешке, перекинутом через плечо. Один из плащей уютно обхватил плечи, голову от вездесущей мороси прикрыла шляпа. А сам я в бодром темпе направился к казармам стражи. Точнее, к филиалу тайной стражи города Флёфина. Мимо парадного входа в здание, охраняемого внимательным привратником, я прошел с гордым и независимым видом. И также, ни на секунду не задерживаясь в сомнениях, повернул во внутренний дворик, в котором так до сих пор стоял последний экспресс. Мимо него, впрочем, я тоже прошел почти не задержавшись, только закинул мешок с манекеном на козла, а после проследовал в конюшню. «Эй, кто там?» — рявкнул я командным голосом. «Запрягай карету! Да смотри, свежих бери лошадей! Дорога дальняя!» «Это, простите, господин, а вы кто?» Появившийся конюх выглядел слегка заспанным и растерянным. «Спишь на посту, морда? Вот уже я лейтенанту доложу», — перебил я, не дожидаясь, когда конюх закончит фразу. «А может, ты пьян, свинья? Как можно, господин... сержант?» — слегка неуверенно закончил конюх. «Нечто можно себе такое позволять на службе-то?» «А ну, дыхни!» Не поверил я и, внимательно принюхавшись, удивленно качнул головой. «Смотри-ка, не врешь. Но засон в рабочее время тебе бы все равно взыскание устроить. Если бы не спешка, так бы этого не оставил. Впрочем, если не поторопишься, я еще успею это удовольствие организовать. У меня там задержанные под охраной одного напарника, а ты здесь жилы из меня тянешь, или ты намеренно саботаж устраиваешь?» Услышав волшебное слово «саботаж», конюх мгновенно ускорился раза в три. Уже через 5 минут карета была запряжена. Вскочив на козлы, я хлестнул по воде, и кони, недовольные необходимостью тащить тяжелую карету с утра пораньше, медленно начали набирать скорость. «Господин сержант, а предписание-то?» — закричал сзади конюх. «В конюшне оставил, там поищи!» — крикнул я, уже проезжая ворота. А после чуть не расхохотался от собственной лихости. «Ну надо же, вот уж не подумал бы, что такое может сработать. Ну ладно, многие тайники, как в Согресе, так и в Артании, как я успел заметить, предпочитают как раз такую неброскую одежду. Как минимум те, кто не занят оперативной работой. Формы у них, естественно, не было, но нижние чины, преимущественно занятые всякой канцелярской работой, предпочитали именно такой стиль, потакая своему чувству важности. Так что принять меня за тайника, малознакомый с тайной службой человек, мог легко. Но служащий конюшен стражи? Хотя, почему бы и нет? Это же не какой-нибудь отставник, а гражданский. Уж с тайниками-то ему редко приходится общаться. На волне куража я еще раз хлестнул лошадей, придавая им дополнительное ускорение, и аккуратно извлек из мешка своего напарника, уже одетого во второй комплект одежды. Править лошадьми, одновременно возясь с манекеном, очень неудобно, тем более для такого неопытного кучера, как я. Весь мой опыт управления каретой ограничивается двумя попытками на пути в Глеотен. Впрочем, думаю, тайная стража компенсирует владельцу ремонт того сарайчика, так что ничего страшного. Центральная площадь города замерла в ошеломлении, когда мы с напарником галопом внеслись с улицы Великих Побед. «Расступись! С дороги!» Я орал во всю глотку, подгоняя замешкавшихся прохожих, которых, слава богам, было не так уж много по причине раннего времени. «Тру-ру!» Я одной рукой изо всех сил натянул поводья, другой придерживая напарника, чтобы не сполз с лавки во время торможения. «Подожди здесь, приятель!» — пробормотал я, спрыгивая на мостовую. — Следи за лошадьми. Взбежав по ступенькам крыльца, я изо всех сил заколотил в двери, одновременно связываясь с Говорной. — Говорна, я приехал. Ради всех богов, не показывайте удивления и сделайте вид, что мы не знакомы. — Эрик, что происходит? — Потом, все потом. Как раз в этот момент дверь, в которую я так настойчиво ломился, распахнулась, и на меня уставился немного испуганный и недоумевающий лакей. — Тайная стража! — крикнул я ему в лицо. — Срочно, госпожу Краус с компаньонками! — Но, господин! — воскликнул лакей. Дослушивать я не стал, отпихнув его в сторону. — Веди, государственная необходимость! Препятствие приравнивается к саботажу! Живо! Слуга, сдавшись, поспешил меня обогнать и повел по знакомой лестнице на второй этаж. В гостевых покоях мне бывать еще не доводилось, так что его помощь была не лишней. В комнату я ворвался без стука, сразу же начав отдавать распоряжение. «Госпожа Краус, пожалуйста, следуйте за мной. Ваши компаньонки тоже пойдут. Прошу вас не задерживаться. У нас мало времени. Возьмите самое необходимое. Остальные вещи будут доставлены позже». Я мысленно выругался. Мог ведь и попросить Говорну заранее собраться. Впрочем, тут же выдохнул облегченно. Девушки соображали не хуже меня, так что вещи у них уже были собраны. Кивнув, я развернулся и вышел из комнаты, не сомневаясь, что за мной последуют. Инга сориентировалась быстро. Говорна тоже. А вот Маргарет, для которой моя настоящая физиономия по-прежнему была незнакома, пыталась задавать какие-то вопросы и протестовать, как всегда в общем. И, как всегда, ее не очень-то слушали. Так что своенравной экономке пришлось забыть о своих претензиях, если не хотела отстать от нанимательницы. Неожиданная задержка случилась, когда в коридор выбежал Дар. За его спиной собрались остальные наемники. Я совсем про них забыл. «Мы не можем оставить свою нанимательницу», — набычившись, заступил мне дорогу бывший подчиненный. Меня он тоже не узнал, потому что видел до того исключительно под личиной бывшего старателя Тарана. Осознав этот факт, я немного расслабился. «Я отменяю ваш найм. Обратитесь в отделение тайной стражи. Неустойку вам оплатят». «При всем уважении, вы не можете это сделать», — упрямо качнул головой наемник. «Это прерогатива госпожи Краус». «В таком случае можете ее сопровождать», — отмахнулся я. «Мне некогда с вами разбираться. Я действительно буквально кожей чувствовал, как утекает время. Эффект неожиданности вот-вот закончится. Кто-нибудь сообразит, что творится какая-то дичь. Начнут выяснять, кто отдал приказ передислоцировать наживку». Лан-Андре Комминс колобком скатился с третьего этажа, когда мы были уже на первом. «Стойте, господин тайный стражник, не знаю уж, в каком вы звании, по какому праву вы врываетесь в мой дом и забираете моих гостей? Что это значит?» «Ваши гости уже уходят», — отмахнулся я. «Прошу не препятствовать». «Назовите свое имя, господин невежа», — взревел оскорбленный в лучших чувствах мэр. я намерен вызвать вас на дуэль или, по крайней мере, сообщить вашему начальству о той вопиющей грубости, которую вы себе позволяете». Похватился Лан-Андре, сообразив, что дуэль может закончиться не в его пользу. «Зовут меня Лан-Эрик Варден, а вы, вызов свой, засуньте себя в задницу, господин мэр», на ходу крикнул я и, не выдержав, добавил, хотя это уже совсем выбивалось из образа. «И можете передать это же пожелание моему начальству». Дожидаться, пока Лан-Андре перестанет хватать ртом воздух, не стал. Вторично отпихнув с пути лакея, вышел из особняка, подгоняя спутников. Как раз вовремя, чтобы заметить, как по опустевшей площади в нашу сторону медленно идет оперативник тайников. Пока еще медленно, но кажется, количество вопросов в его глазах все сильнее перевешивает осторожность, и вместе с тем ускоряется его шаг. Распахнув двери кареты, я помог девушкам взобраться внутрь. Наемники справились сами. Я в это время уже сидел на козлах. Карета тронулась, сначала медленно, потом все сильнее набирая скорость. Тайник, направлявшийся к карете, чтобы прояснить ситуацию, кажется, окончательно уверился, что дело нечисто. Перешел на бег. «Не успеет, мы уже набрали скорость». «Личным распоряжением мэтра Алкина!» — проорал я на ходу. «Главное, без конкретики. Это сбивают с толку. Кого-нибудь достаточно высокопоставленного моя демагогия не обманула бы, но простому оперативнику наверняка хватит на время». Впрочем, не только ему происходящее показалось странным. Сосредоточившись на дороге, я все равно успел заметить, что из ресторана напротив выбегают какие-то люди, да и из благочинного отеля господина Грана тоже. Плевать, все равно не успеют. В поворот удалось вписаться с трудом, и опять я едва не снес бортом какую-то постройку. Мой напарник начал заваливаться и едва не соскользнул с лавки под колеса. Ничего страшного, конечно. Он свою роль уже исполнил. Мне и нужен-то был этот манекен только для того, чтобы было кому посидеть на козлах в то время, пока я хожу за подругами. Но не ездят в одиночку тайные стражники на своем последнем экспрессе. Без напарника меня бы вычислили гораздо быстрее. Тем не менее, я все-таки успел подхватить манекен, прежде чем он оказался под колесами. Глупая сентиментальность сработала, должно быть. Все-таки этот парень, хоть и деревянный, здорово помог. Пусть пока будет со мной, не помешает. Я даже не выкинул его, как собирался, когда мы приближались к воротам Флёфина. Просто сложил под ноги и накрыл мешком. Честно говоря, это уже было откровенной глупостью. Стражники, окажись они слишком внимательными, могли заметить тело. Тайников, конечно, боятся, но даже для них странно возить трупы на козлах кареты. Определенно так рисковать не стоило, но благодарение богам все обошлось. Деревянного приятеля не заметили, карету осматривать не стали и вообще пропустили без всяких препятствий. Еще и смотреть старались в сторону, чтобы случайно не увидеть чего-то лишнего.